Эпилог. Айван сделал последний взмах и выпрямился, тяжело опершись на лопату. Лучи заходящего солнца, несмело, будто стесняясь своей неуместности, освещали верхушки шести простых деревянных крестов, возвышающихся над шестью холмиками еще сырой земли. Альпинист, добродушный и слегка наивный здоровяк, честный и преданный, погибший так глупо и страшно. Бадабум, злобный гном, профессиональный и хозяйственный. Возможно, даже лучше, что он умер, так и не приходя в сознание. Побежденный, но не сломленный. Кросс, бесстрашный, бесшабашный адреналиновый маньяк. Самый молодой в отряде. Спи спокойно, чемпион. Твоих рекордов не побить никому. Кельт. Айван не успел познакомиться с ним поближе, но виртуозный, немногословный водитель ему нравился. Жаль, что первая вылазка с новым отрядом стала для тебя последней. Ящик. Всегда прикрывавший спину, не терявший головы в самых опасных ситуациях и все-таки сломавшийся. Ты ни в чем не виноват, брат. Удачной охоты. Штайн. Незнакомец, прошедший через многое, побывавший в пекле и вернувшийся назад, чтобы стать жертвой спятивших стронгов. До конца выполнил свой долг и смог сохранить флешку с информацией, которая теперь лежала в кармане у Айвана. Трейсер не знал его, но чувствовал безграничное уважение к человеку, до конца оставшемуся преданным своему делу. Айван сделал большой глоток из фляги и еще раз обвел взглядом шесть свежих могил. В смерти всех этих людей, прямо или косвенно, виноват он, Айван. А еще были Голод, Киба, Серый, Салам, Кол. Все те, кого он не смог уберечь. Ангел смерти, мля. Но не меньше, чем сам Айван, во всем этом были виноваты те, с кем еще не так давно, по земным меркам, Айван делил стол и кров. Недавние братья по оружию. Группа «Феникс». Неважно, прогнила ли вся организация или отдельное крыло проворачивало свои делишки за спиной директората, личный счет Айвана к тем, кого в старом мире называли специалистами по оказанию охранных услуг, а в улье внешниками, пополнился новыми пунктами. И они заплатят по этому счету сполна. Все, до кого он сможет дотянуться. Потом можно будет оплакивать мертвых и винить себя, придумывать епитимью, искупление или попросту вынести себе мозги, сунув в рот ствол пистолета. Все потом. Сначала месть. За парней. За девчонок, освобожденных из плена работорговцев. За Агату. За собственную жизнь, исковерканную и пущенную под откос. Ждите, падлы. Все будет. Скоро. Раздался хруст. Айван опустил глаза и увидел разломленный надвое черенок лопаты, которую он до сих пор сжимал в руках. Он отбросил обломки, достал флягу и сделал еще один большой обжигающий глоток. Сегодня никакого живчика, только спирт, слегка разбавленный водой. Трейсера слегка качнуло, сзади послышалось вежливое покашливание. «Командир, ехать надо. Время?» «Да, время». «Иди, майор, заводи машину, я сейчас подойду». За спиной послышались шаги, а через несколько секунд заурчал на холостых оборотах двигатель карателя. Айван постоял еще немного, глядя поверх крестов на заходящее солнце, допил то, что еще оставалось во фляге, и в последний раз, взглянув на могилы, направился к машине. Впереди было много работы. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.